Гуру. Учитель указывает готовность, ибо не ведаете ни дня, ни часа. Но в то же время предупреждает против неожиданности. Неожиданность всегда нежданна. Готовность, когда она сочетается с пониманием неожиданности, научает чувствовать, что означают слова «ждите нежданно».